Она двинулась с ним, опираясь на его руку. Он ускорил шаг, оглядываясь через плечо, не поднялся ли человек со шрамом. Неожиданно Мэй уперлась ногами. «Что с тобой?» — нетерпеливо спросил он. «Ты можешь пройти 100 метров без того, чтобы не останавливаться?» «Мне кажется, я тебя знаю», — сказала она. «Точно!» — весело проговорил Леон. «Меня зовут Эд, и я хочу угостить тебя стаканчиком вина. Ты вспомнила?» «Ах да, это правда. Я теперь вспомнила, Эд. Так будет стакан?» «Как только придем в бар», — пообещал Леон, увлекая ее за собой. «Поторопись, мой зайчик, мы будем там через несколько минут». Они свернули за угол, и Леон облегченно вздохнул, увидев ожидавшее его такси. Шофер, топтавшийся около машины, жуя сэндвич, призывно махал Леону. «Я как раз собирался уезжать», — сказал он. «Нашли себе компанию». Девица с презрением уставилась на шофера. «Кто этот парень?» — спросила она. «Это Сэм», — ответил Леон. «Ты помнишь Сэма? Это тот парень, который отвезет тебя в бар, где мы выпьем». «О, ты мне ничего не говорил о Сэме!» — девица наморщила лоб. «Салют, Сэм! Так где же находится этот стаканчик, который Эд должен мне оплатить?» «Меня зовут не Сэм, меня зовут Джордж», — ответил шофер. «Кто решил, что меня зовут Сэм?» «А что тебе за дело?» — нетерпеливо проговорил Леон. «Сэм или Джордж? Что это меняет? Поехали, мы втроем немного прогуляемся». Он открыл дверцу машины и взял девушку за руку. «Входи, моя душенька, мы хорошо позабавимся». Она вырвалась от него и отскочила назад. «О, нет, я уж не до такой степени надралась. Ни слова о том, чтобы забавляться. Что это за история? Торговля или что?» «Я хочу оплатить тебе стаканчик», — проговорил Леон, изо всех сил стараясь скрыть нетерпение. «Пойдем, моя душенька, мы сядем в машину и поедем выпить стаканчик». «Я вернусь к себе домой», — заявила девушка таким решительным тоном, что у Леона по спине пробежали мурашки. «Но послушай, не станешь же ты возвращаться так рано», — сказал он. «Я возвращаюсь», — запротестовала она, засовывая руки в карманы. Этот жест заставил манто распахнуться и позволил шоферу увидеть пижаму из черного нейлона. «Боже мой!» — голос его стал хриплым. «Я бы не хотел видеть свою девушку в подобной штучке». «Убирайтесь вы оба!» — Митчелл запахнула манто. «Я иду домой». Она повернулась и, шатаясь, направилась к своему дому. Леон бросился за ней и схватил за руку. «Эй, ты не можешь уйти! Нам обоим нужно выпить!» Она пыталась вырваться, но он крепко держал ее. «Я сейчас начну кричать!» — пообещала Мэй. «Я знаю, что должна делать, пока нахожусь с тобой. Вот уже 10 минут, как я должна кричать!» «Но почему же не кричишь?» — спросил он, выпуская ее. Открыл портсигар и предложил ей. «Вот, возьми». «Они, по крайней мере, без наркотиков?» — подозрительно спросила она. «Только те, что сбоку», — серьезно ответил Леон. «Остальные Кэмэл». Шофер с вытаращенными глазами наблюдал за этой сценой. «Скажите-ка», — произнес он наконец, — «что здесь происходит?» «Не вмешивайтесь», — отрезал Леон. «Занимайтесь вашим такси. Итак, душенька, мы выпьем с тобой по стаканчику. Бар могут закрыть, если мы с тобой не пошевелимся». Она вдруг отскочила назад. «Я не хочу с тобой, я хочу домой». Леон, к своему сожалению, понял, что опять должен оглушить ее. У него не оставалось больше времени на уговоры. Человек со шрамом мог появиться с минуты на минуту. «Не уходи так сразу», — попросил он, сжимая кулаки. «Посмотри-ка вверх, на луну. Это не прибавит тебе желания еще немного повеселиться?» Она подняла голову. Ее подбородок представлял отличную мишень. Кулак Леона подался вперед, но прежде чем он успел ударить, Шофер перехватил его за руку и с такой силой рванул назад, что он потерял равновесие и сел на землю. «Что вы делаете?» — сердито спросил шофер. «Может быть, вы думаете, что я позволю вам делать подобные вещи? Что здесь происходит?» «Один раз он меня уже ударил!» — злобно прошипела девица и, стремительно бросившись к Леону, ударила его ногой. «Вот, получай! Это научит тебя обращаться с женщинами, горилла!» Леон сделал подсечку, и она упала на него. Тогда он скрутил ее руки, поднял и понес в такси. Шофер преградил дорогу. «Только не в мою машину!» — завопил он. «Оставьте ее в покое, иначе...» «Она сумасшедшая!» — сказал Леон, не выпуская девицу. «Мне нужно отвезти ее домой. Дайте мне сунуть ее в машину, пока она не разбудила весь квартал». Девушка откинула назад голову и испустила страшный вопль. Леон пытался зажать ей рот рукой, но шофер треснул его по голове. Девица воспользовалась этим, чтобы удрать. Протянув руку, он пытался удержать ее, но ухватился лишь за край манто. Она выскользнула из одежды, оставив ее у него в руках. «Что тут происходит?» Из темноты вынырнула фигура копа. «Этот парень пытался похитить девицу», — ответил шофер, указывая на нее пальцем, в то время как она остановилась и обернулась. Свет от фонаря упал на нее, и у копа перехватило дыхание. «Нельзя болтаться по улице в подобном виде», — сказал он. «Это неприлично». Обозленный Леон бросил манто на землю. «Ту два парня собирались пришибить эту девчонку», — сказал он. «Я хочу отвезти ее туда, где она будет в безопасности. Я бы очень хотел, чтобы вы задержали ее, лишь бы она не возвращалась к себе домой». Коп с подозрением посмотрел на него. «Кто эти двое парней?» «Он лжет», — вмешался шофер. «Он собирался оглушить ее, но я помешал. У него есть сигареты с наркотиками, и он пытался похитить ее». «Заткнись», — сердито проворчал Леон, поворачиваясь к копу. «Пойдемте вместе поговорим с девушкой. Мы отправимся в комиссариат и там все выясним». «Не двигайтесь отсюда», — сказал коп шоферу. «Вы», — сказал он, адресуясь к Леону, — «идите за мной и не хитрите, не то я вас проучу». Видя, что они приближаются, девица повернулась и побежала прочь. Она мчалась посередине улицы по направлению к машине, которую человек со шрамом оставил у тротуара. Она была в 20 метрах от нее, когда Леон увидел фигуру, возникшую из темноты.